Серия четвертая. Помещение было небольшим. Приглушенный свет от нескольких свечей на деревянном столе напротив окна порождал расплывчатые тени, то и дело выхватывая из ночного сумрака детали непримечательного интерьера комнаты. Пара низких скамей, занавеси, достаточно просторная для двоих деревянная кровать, женский силуэт на белых простынях, длинные светлые волосы закрывают часть ее лица. Мужчина склонился над постелью и нежно коснулся губами ее теплой щеки. «Я люблю тебя». «Уже уходишь?» Он присел на край, улыбнулся и погладил ее волосы. «Лауна, ты же знаешь». «Да, без тебя крепость падет, я знаю. Будь осторожен, Сиер. Ладно?» «Обычное дежурство, ничего случиться не может. Это же крепость, самое сердце Ридемарт». «Просто у меня какое-то чувство, предчувствие. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». Сиерани нежно коснулся ее подбородка. Девушка подняла взгляд. «Сегодня самый обычный день, точно такой же, как и предыдущие 200 дежурств. Все будет хорошо, поверь. Ты оглянуться не успеешь, как я вернусь. Мне пора, скоро смена караула». Он снова поцеловал девушку и встал. «Был бы ты обычным фермером, я бы была спокойнее». «И жили бы мы в обычной хижине возле пахотных полей, а не в каменном доме в центре Ридемарт. Тебе оставить свет?» «Да, я еще полежу». «Хорошо. Когда ты снова откроешь глазки, я уже вернусь». Он одернул на себе легкий светлый осуд, подошел к двери, отодвинул деревянный засов и взялся за массивную ручку. «Сиер». Он обернулся. «Я люблю тебя». Он ответил улыбкой, затем открыл дверь и вышел на свежий ночной воздух. Центр Ридемарт практически ничем не отличался от центральной части любой достаточно крупной общины. На главной и зачастую единственной площади располагались хорошо охраняемые массивные ворота, открывающие проход за высокую толстую каменную стену. Они вели в замок или хорошо укрепленное каменное строение, в зависимости от размера общины, в котором располагались покои старейшины, его советников и слуг, если таковые имелись. Как и в любой общине, центральная часть Ридемарт была построена так, чтобы каждая ее деталь максимально гармонировала с окружающей природой. Каменные постройки утопали в сочной траве, они всегда соседствовали то с массивными и крупными, то с совсем молодыми деревьями, чьи корни повсеместно пересекали путь. Сами же улицы и дороги представляли собой плотно утоптанные полосы земли, очень редко вымощенные камнями, по той причине, что подобный способ оформления считался плохим тоном. Природа должна дышать, а люди не вправе стеснять ее свободу и серьезно влиять на естественный ход вещей. По этой же причине очень часто пол в постройках и домах на первом уровне был земляным. Иногда можно было встретить небольшие клумбы, зеленые уголки и даже целые дикие сады непосредственно в помещениях. Ридемарт был крупной общиной, состоящей из, собственно, центра и 8 прилегающих деревень, а потому замок в наличии имелся. Не такой красочный и огромный, как в Ринатаве, конечно же, но все же. И Сиерани был одним из дюжины караульных, работающих посменно возле дверей покоев старейшины Тельмара. Пройдя немного вперед, Сиер свернул направо и вышел на главную улицу. Стояла глубокая ночь, все дома были погружены во тьму, ставни торговых лавок были давно закрыты. Слышалось лишь шуршание листвы над головой и далекие голоса ночных хищников. Еще немного, и мужчина отчетливо увидел колеблющийся свет факелов на границе центрального замка. Эти яркие точки сильно контрастировали с окружающим мраком. Оказавшись на площади, Сиер подошел к массивным воротам и кивнул двум часовым, чей безобидный внешний вид, военный серый осуд и костяной клинок на поясе, таковым лишь мог показаться. Каждый из них отлично владел боевым айтари, что и являлось самым грозным оружием любого воина и стража. Оружием, которое не нужно было чистить, точить и закреплять на одежде. Боевое айтари было опасно, а потому его преподавали только в военных школах и отрядах, оставляя всем прочим только айтари классический. Этого вполне хватало для охоты и пропитания. Сиер уже год обучался этому искусству, но его умения не шли ни в какое сравнение с тем, что показывали опытные стражи на смотрах и наставники на занятиях, когда кто-нибудь из группы просил показать что-нибудь необычное. Он отчетливо запомнил одну из таких просьб. Наставник Гияр, невысокий, сухощавый, пожилой мужчина, попросил группу окружить его плотным кольцом, затем приказал помощникам выдать каждому острый боевой клинок, после чего велел по команде одновременно его атаковать. И как только была дана такая команда, Сиерани отчетливо увидел пульсирующее свечение, окутавшее наставника, затем яркий всплеск и больше ничего. Он смог открыть глаза лишь через несколько минут, обнаружив вокруг нескольких учеников без сознания, а остальных, как и он, ошалело оглядывающихся и пытающихся понять, что же на самом деле произошло. После этого происшествия он продолжил обучение с двойным энтузиазмом. Что же касается рутины, у Сиера оная заключалась в дежурствах. Кому-то на окраине, возможно, это ремесло показалось бы невероятно интересным и захватывающим, нежели рыбная ловля и охота. Но кто-кто, а он с уверенностью мог сказать, ничего интересного в этом нет. Когда какое-либо дело, пускай даже самое интересное и желанное, вступает в разряд ежедневной рутины, через год оно теряет свои краски и неотвратимо выцветает под натиском повторяющихся из раза в раз событий и действий. Войти в ворота, подняться по лестнице, войти в замок, минуя еще двух стражей, спуститься на этаж ниже, в общей комнате для дежурных взять плотный белый осуд с темно-серым поясом, переодеться, закрепить клинок, подняться к месту дежурства, принять пост. Эти нехитрые действия, проделать которые Сиер смог бы даже с завязанными глазами, повторялись практически в точности ровно через день. В основном его дежурства выпадали на ночное время, но в этом он видел и плюсы. Немного отдохнув, Сиер мог все оставшееся время проводить со своей семьей, а именно с Лауной. А половину всего следующего дня занимали тренировки и практика боевого айтари. Немалое количество свободного времени было весьма кстати. После свадьбы прошло только полгода, и влюбленные до сих пор пребывали в состоянии чувственной эйфории. Закончив с приготовлениями, Сиер покинул просторную комнату и направился по коридору, ведущему к широкой лестнице на второй этаж, где и располагались покои старейшины, а значит и место дежурства на сегодня. От этого коридора брали свое начало три второстепенных прохода, ведущих в недра замка и к дополнительным выходам, пользовались которыми только слуги, да и то нечасто. Сиерани бывал в этих темных даже при свете дня коридорах всего раз или два. Он слышал, что через них можно как-то добраться до подземных уровней замка, но, честно говоря, желанием проверять это утверждение на практике не очень-то горел. Из мрачных проходов пахло сыростью. Свет редких факелов основного коридора почти не проникал в их недра, скрывая от глаз любые детали. Пройдя половину пути, Сиер остановился. Он услышал голоса. Показалось? Нет. Откуда-то справа, со стороны второго внутреннего коридора, он снова мог услышать приглушенную речь. Ступая совершенно бесшумно, Сиер медленно и осторожно прошел немного вперед и прислушался. В нескольких шагах от него тьму разрезал мягкий желтоватый свет, льющийся из приоткрытой двери. «И что ты предлагаешь?» «Пока у нас то, что дорого им, они должны платить. Если они перестанут это делать, последуют две вещи. Во-первых, я лично сожгу это Моа. Во-вторых, нагоню чистильщиков на них самих и их святые места. Они прекрасно это знают и без нас». «Тельмар?» «Я даю им еще день. Если завтра к вечеру у меня не будет платы за последний месяц, я начну действовать». «Я бы не советовал так сразу идти на конфликт. Они могут придать все огласке, и тогда...» «И что тогда? Они явятся в общину и начнут кричать, что старейшина покрывает фанатиков и знает о существовании мест Моа неподалеку? Брось! Ни один человек не поверит в этот бред. Нет никаких доказательств, кроме голых слов. Ну и нашего небольшого козыря. Ведь о его существовании никто не знает. Не так ли, Лекорд?» «Лекорд? Старший советник Тельмара? Что здесь происходит?» «Нет, конечно нет. Иначе мы можем легко потерять все, чем дорожим». «Я рад, что ты понимаешь. Скажи им, что это останется здесь до завтра, а потом отправится в костер, если оплаты не будет». «Я займусь этим». «И смотри, чтоб тебя никто не видел». Сиер спрятался между небольшими каменными колоннами, скрытыми густой тьмой. Послышались быстрые шаги, и через несколько секунд он увидел черную фигуру, быстро удаляющуюся по направлению к главному коридору. «Это должно быть Лекорд. А Тельмар что, собрался там ночевать?» «Чёртовы фанатики!» Сиер сильнее вжался в стену. «Фанатики? Какие дела могут быть у старейшины общины и горстки психов, поклоняющихся Моа? Если верить словам Тельмара, очень даже могут. И что за вещь находится в той комнате? Что он собирался сжечь?» «Давно надо было их проучить». Сиер постоял еще несколько мгновений, затем тихо направился в ту сторону, откуда выходили мужчины. Чтобы не вызвать подозрений, он должен действовать быстро, пока его не хватились на посту и пока сменщику не надоело его ждать. Сиер понял, что должен выяснить, что все это значит. Он не мог просто уйти, сделав вид, что не слышал этого разговора. Продвигаясь вслепую, он скоро нащупал деревянную ручку и потянул. Дверь оказалась не заперта. Она почти бесшумно отворилась, и Сиерани ощутил запах потухших свечей. Мужчина вошел внутрь и остановился. Времени было совсем мало. Он поднял голову, на секунду закрыл глаза, и под потолком появилась тонкая колыхающаяся прозрачная мембрана, сотканная из тумана и света. Сиер чуть увеличил ее в размерах и сделал немного светлее. Теперь он мог осмотреться. Помещение было небольшим, что-то наподобие кабинета. Массивный стол, резное кресло, полки для дощечек писем справа. Сиер обошел стол и отодвинул кресло. Он увидел небольшую костяную ручку, выступающую из ровной поверхности стола чуть слева. Быстро оглядевшись, он взялся за нее и аккуратно потянул, с каждой секундой все более обнажая содержимое. На свет показался небольшой, но достаточно глубокий ящик. В нем находилась всего лишь одна вещь, но этого хватило, чтобы Сиер затаил дыхание. Он взял ее в руки и осторожно осмотрел. Достаточно тяжелая, она представляла собой огромное множество переплетенных между собой с одной стороны очень тонких и необычайно гибких пластинок в твердом обрамлении. Подобных вещей Сиер не видел ни разу за всю свою жизнь. Он немного увеличил яркость света и внимательнее изучил текст, нанесенный очень мелко в два столбца на обеих сторонах каждой пластинки. Находка выпала из его рук, как только он увидел первые символы. Они не принадлежали языку Раната. «Моа! Значит, это правда, и Тельмар... Что ты здесь делаешь? А? От неожиданности Сиер подпрыгнул на месте. Безусловно, это был Тельмар. Он появился ровно в тот момент, когда Сиер взял в руки древний артефакт. Буквально на долю секунды Сиер потерял контроль над созданным им источником света, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы вся комната моментально погрузилась во мрак. «Стража!» В коридоре послышались быстрые шаги, и Сиер, пользуясь созданным невольно замешательством, обошел стол справа и осторожно прокрался на ощупь по стене ближе к двери. Считая удары своего сердца, он ждал подходящего момента. Секунду спустя в недра комнаты проник мерцающий желтый свет факелов, и Сиер увидел силуэты двух охранников. По центру стоял Тельмар. Он отступил назад, давая стражам пройти. Сиерани закрыл глаза. «Смотри-ка, он даже не прячется!» Сиер поднял веки. Старейшина сжал виски, селись подавить острую нарастающую боль. Факел выпал из рук охранника и покатился по деревянному полу, оставляя за собой темный след. Тельмар рухнул на колени, затем упал ниц, вытянув руку в направлении стола. «Тельмар!» Второй охранник бросился в проем двери из коридора, чем и воспользовался Сиер. Он, не теряя ни секунды, сбил его с ног и через мгновение уже мчался по темному коридору, не оглядываясь. Сиер поморщился от боли и надавил пальцами на виски. Перед глазами танцевали разноцветные круги. Кровь пульсировала в голове, силясь разорвать ее на части. Это был не тот прием Айтари, после которого можно спокойно и безмятежно любоваться закатом. Он требовал невероятных усилий, его не преподавали новичкам вроде Сиерани, и если бы не настойчивость Сиера и недоброжелательность Гияра, согласившегося показать ему на бис тот самый прием, то из ловушки, в которой он оказался минуту назад, выбраться было бы гораздо сложнее. Он нырнул в один из боковых проходов, облокотился спиной о холодную каменную стену, выругался про себя, закрыл глаза и попытался сосредоточиться. «Так, что бы это ни было, нужно сматываться отсюда. Тельмар узнал меня, а я увидел и услышал что-то, что простому смертному слышать и видеть нельзя. Поверить не могу. Старейшина связан с фанатиками. Невозможно представить себе, чем все обернется, если общины узнают об этом. И почему все это происходит именно со мной? Отлично подежурил. Найти его! Выяснить, где живет! Лауна!» Медлить было нельзя. Сиер сделал несколько осторожных шагов вперед по проходу, оглядываясь то и дело на освещенный мерцающим светом основной коридор позади, и побежал. По его расчетам, он должен был оказаться возле черного входа в задней части главного сада. Приходилось бежать на ощупь. Использовать свои умения сейчас было опрометчиво. Голоса и звуки затихли. Пол постепенно становился земляным, каменного покрытия было все меньше. Сиеране помогал сейчас тот факт, что подобных проходов и коридоров на первом и подземном этажах было предостаточно, а ночью в замке дежурило не так много стражи, поэтому он имел все шансы оставаться незамеченным еще некоторое время. Но он не мог позволить себе просто отсиживаться или дожидаться подходящего случая покинуть периметр. Лауна была сейчас в опасности, и Сиер должен был как можно быстрее оказаться рядом с ней. Его план был таков – выбраться из замка, добраться до Лауны, потом… А что делать дальше, он придумает на месте. В общине оставаться было опасно. Он знал больше, чем это было нужно для комфортного существования в Ри-де-Март. Проход окончился неожиданно. Массивная каменная дверь с вырезанной в ее толще небольшой решеткой преграждала путь. Там, снаружи, стояла практически непроглядная тьма, свет луны и звезд скрывали раскидистые кроны деревьев. Чуть слева возвышалась стена основного корпуса. Сиер попробовал открыть дверь. Безрезультатно. Видимо, она была заперта с другой стороны, со стороны внутреннего сада. Он прислушался. Казалось, замок был погружен в сон, но он понимал, что это отнюдь не так. Возвращаться обратно было пустой тратой времени. Тем более вся центральная часть замка сейчас находилась под охраной. Там располагались основные выходы и комната с оружием. Оставалось только одно – идти вперед. У него будет немного времени, прежде чем охрана поймет, где его искать. Положившись целиком на везение, он решился. Его увлеченность боевым Айтари была вознаграждена несколькими приемами и умениями, не входившими в программу обучения стражи его ранга. Какие-то ему показывал и пытался объяснить Гияр, а какие-то умения он обнаруживал в себе сам, как, например, умение создавать свет. Сейчас же он пытался сделать что-то, что непременно выдаст его положение охране, но откроет дорогу вперед. Сиер сел на колено, ощутил ладонями холодную твердую почву и закрыл глаза. Сейчас он должен слиться с землей, прочувствовать ее силу, спокойствие, мудрость и мощь. Он должен стать одним целым с миром природы и использовать силу земли для решения своей задачи. Несколько секунд не было слышно ни звука. Затем Сиер медленно открыл глаза и подался всем телом вперед. На мгновение все замерло, словно на картинке, и оглушительный грохот сотряс стены коридора, волнами проходя все дальше и дальше, отражаясь от внешних стен замка и уходя в ночь. Когда мелкая пыль и крошка осела, Сиер смог увидеть груду каменных обломков, бывших несколько секунд назад массивной каменной дверью. Теперь проход вперед был открыт. Он резко встал, но пошатнулся и оперся левой рукой о холодную стену. Острая боль разлилась по затылку и вискам, парализуя и лишая возможности мыслить. Перед глазами стоял густой красный туман. «Надо идти. Лауна. Лауна. Лауна». Сделав два шага, Сиер потерял сознание и упал на холодную землю в полуметре от выхода. «Сиер! Сиер! Открывай же глаза! Сейчас сюда сбежится вся братья Тельмара! Сиер!» Он приоткрыл одно веко, два одновременно никак не получалось, и увидел размытое изображение мужчины в светлом воинском осуте в окружении ночной тьмы. Илой. Опираясь о стену, Сиер помог ему привести себя в вертикальное положение. «Я не знаю, что случилось и что ты натворил, но на тебя объявлена самая настоящая охота. Нам надо спешить. Я помогу тебе перебраться через стены периметра». «Лауна, они идут к ней». Сиер всеми силами пытался прийти в себя и обрести вновь возможность ясно мыслить. Тот прием Айтари, что разрушил каменную преграду, отнял практически все ментальные силы. Сиер чувствовал, что единственное, на что он способен сейчас, — это сон. Организм кричал, просто требовал от хозяина отдыха, покоя и возможности восстановиться. «Мне нужно оказаться там раньше». Они вышли в просторный сад, который был окружен высокими стенами замка, утопающими в высокой траве, пышном кустарнике и раскидистых кронах деревьев. Сиер опирался на плечо Иллоя и вглядывался в темноту. Их присутствие в какой-то мере скрывало убранство главного сада, но он понимал, что это ненадолго. «Я видел, как трое стражей выходили из главных ворот. Если это те, кто направляется к тебе домой, то они пошли через центральную улицу. У тебя будет шанс их опередить, если пойдешь от восточной стены и зайдешь с окраины». «Почему ты мне помогаешь?» «Если я тебя не спасу, то кто мне тогда будет рассказывать все эти дурацкие истории? Давай, осталось немного». Стараясь не шуметь и избегать открытых мест, они вскоре увидели в полусотни шагов от себя массивные камни восточной стены периметра замка. Сиер под конец пути немного оживился и шел почти без посторонней помощи, хотя Сон поджидал рядом, и стоило ему немного расслабиться и потерять концентрацию, как веки моментально тяжелели и сами собой опускались, погребая все окружающее под толстым слоем усталости и изнеможения. «Илой, назови хотя бы одну причину, по которой я не должен сдать вас обоих Тельмару!» Сиер обернулся. Это был Хоту, опытный страж и преданный слуга старейшины. Такая встреча ничего хорошего явно не сулила. «Должен отдать тебе должное, Сиер. Ты умеешь находить выход там, где его нет». «Хоту, послушай». Страж медленно подходил все ближе. «Тебе мало платят? Или тебе просто нравится красть у других?» «Сиер, о чем это он?» «Так вот, как Тельмар решил все преподнести. Я теперь вор. Послушайте, вы можете мне не верить, но...» «Меньше всего! Сейчас я хочу слушать твои объяснения!» «Пусть договорит!» «С тобой у меня будет отдельный разговор. То, что сделал ты, иначе как измены назвать нельзя. Ты помогаешь вору и врагу общины!» Сиер почувствовал, как Иллой трижды коротко постучал пальцем по его плечу. «Что это значит? На счет три?» «Я враг Тельмара с тех самых пор, как стал свидетелем его собственного предательства». Последовал один длинный удар пальцем. «Как ты смеешь? Ты забыл, о ком говоришь?» Второй. Сиер тянул время и убивал бдительность стража для того, чтобы нападение оказалось как можно более неожиданным. «Ты бы посчитал предательством, если бы Тельмар вел дела с фанатиками и держал Моа прямо в замке?» «Ты сумасшедший сукин!» Третий. Молниеносная атака Айтари Иллоя сбила Хоту с ног и отбросила на три шага назад. Воспользовавшись замешательством, Иллой и Сиер кинулись вперед. До стены оставалось совсем немного. Он уже предвидел замысел друга и понимал, что в нем нет места для бегства самого спасителя. «Как ты собираешься выбираться отсюда?» «Я справлюсь. Беги к Лауне, она сейчас в опасности. Если тебя объявили врагом общины, твоих близких могут сколько угодно держать в недрах замка, пока ты не сдашься или не умрешь. Готов?» «Илой! Сиер! Я раздавлю вас!» Илой на мгновение закрыл глаза, затем, используя классическое айтари, поднял Сиера в воздух на высоту внешних стен, затем аккуратно перенес его на ту сторону и опустил на землю. Посадка получилась не очень мягкой. Илой не мог видеть, что находится за периметром. Но Сиер был жив и невредим, а значит, мог продолжить свой путь. Времени не оставалось совсем. Он услышал почти звериный рык с той стороны массивных камней, смешанный с глухими ударами. Сейчас Сиер жалел о том, что человек не может поднять в воздух самого себя, используя айтари. Он бросился прочь от замка, то и дело спотыкаясь о толстые корни. Он бежал по границе центральной части Ридемарт по самой кромке леса. Сиер больше не чувствовал усталости, у него словно открылось второе дыхание, и в голове его билась только одна мысль – Лауна. Он свернул направо, на одну из узких темных улиц. Еще поворот, и он увидит свой дом. Фабула Нова. Истории в звуке.